Прошли первые захватывающие минуты, когда самолет выруливал на взлетную полосу. Потом, взревев моторами, промчался по ней, в считанные секунды набрал головокружительную скорость и, наконец, оторвался от земли и полетел, оставляя все дальше, внизу, дома, деревья, дороги и машины. В мгновение ока все сделалось крохотным, игрушечным, и гудело в ушах от стремительного набора высоты. Еще некоторое время Нил жил впечатлением этих незабываемых минут, а потом заскучал, неохотно признавая себе, что полет начинает его разочаровывать. В обыкновенном автобусе и то интереснее. Картинки за окном все время меняются, не успевая надоедать не то, что это бесконечное небо, подстеленное облаками, а главное, чувствуешь движение. То тряхнет, то подбросит, то качнет вперед при торможении. А здесь сидишь, как дома, на стуле, и только по гулу моторов понимаешь, что вообще-то куда-то движешься. Хорошо бы, конечно, рассмотреть самолет во всех подробностях, но с места много не насмотришь. Нил заерзал в кресле, отстегнул ремни, опасливо покосился на свою белопрысую попутчицу. Та сидела, уткнувшись в журнал. Нил накренился, повернул голову и прочитал название «Мода-64». А ну, конечно, чего же еще? Как-то он не подумал, выбирая место у иллюминатора, что каждый раз придется перебираться через ее длинные ноги. Обратиться же к ней он не решался, потому что никак не мог определить для себя, как же теперь называть ее. Света вроде неудобно, а тетя Света тем более. Светлана Васильевна, язык не поворачивается. Он откашлялся и к полному собственному изумлению произнес: «Permettez moi, madame, s'il vous plaît». «Позвольте, пожалуйста, мадам». Перевод с французского. «Ого! Это ты, что ли, по-французски шпрехаешь?» — с недоуменным восхищением спросила Света. «Не шпрехаю, а парлякаю», — солидно поправил он. «Шпрехают по-немецки». «А ты по-немецки можешь?» — восхищенно поинтересовалась она. «По-немецки нет. А по-инглишу скоро заспикаю. У нас он во втором классе начнется». «А у нас в школе дойч был. Только училки каждый год менялись. Кто в декрет уйдет, кто на пенсию. Так что даже их бин, ду бин не помню. А в техникуме только английский». «А ты в каком техникуме?» — заинтересованно спросил Нил, даже не заметив, что обратился на «ты». «В авиационном?» «Не-а, в библиотечном». «Петушка будешь?» «Какого петушка?» «На палочке, леденцового. У меня красный, желтый и зеленый. Выбирай любого». Нил вздохнул. «Мне бабушка не разрешает. Говорит, от леденцов зубы портятся». «А она разве увидит? Бабушка-то внизу осталась, а мы вон где, высоко-высоко». 10 000 метров над уровнем моря», — соглашаясь, уточнил он и махнул рукой. «Давай зеленого». Потом она обыграла его в города, а он ее в морской бой 3 раза подряд. Начал было расчерчивать поле для 4-го, но тут стали разносить обед. Вместо ожидаемой жесткой курицы с несъедобным рисом были крошечные копченые сосиски. Таких Нил никогда еще не видел. И жареная картошка с помидорами. Сосиски ему очень понравились, и Света отдала ему свою порцию, а он отдал ей булочку с икрой, а за это получил ее земляничный джем. Джим был, правда, не в космонавтских тюбиках, а в маленьких круглых баночках. Но все равно вкусно. Потом она задремала, а он смотрел на нее и думал, что когда вырастет, то женится только на ней.